как время беспощадно, дела его и свет. Но я умру, ну ладно, с меня и спросу нет. А тот, что с нежным пухом над верхнюю губой, с еще не твердым духом, разбуженной трубой, какой счастливой схваткой разбужен он теперь, подкованную пяткой захлопывая дверь под звуки духовые, не ведая о том, как сладко все впервые, как горько все потом.